Глава 77. Министр. Едва мы сошли с трапа космического корабля на Эльдонскую землю, вокруг нас началась настоящая феерия. Зазвучала торжественная музыка, заколыхались на ветру белые и черные золотыми письменами флаги, по воздуху разносилось благоухание роз и сирени. Эльфы восторженно приветствовали своего нового правителя. По правую сторону от нас находилась многотысячная толпа в светлых одеждах, а по левую — в темных, как знак траура по прежнему императору, а также отцу и брату нового монарха. Коридор, по которому мы должны были пройти до огромной кареты, держали эльфы в серебристых мундирах. «Красивенько!» — отпустила комментарий Винни, выглядывая из кармана в бархатном камзоле Райдена. «Согласна», — выдохнула я, стараясь держаться с достоинством и делать вид, что я совершенно не волнуюсь. Если бы я не опиралась на локоть супруга, то на подкашивающихся ногах рухнула бы прямо на цветочную эльфийскую землю. А Райден вел себя так спокойно и невозмутимо, словно был прирожденным королем. Может, если бы это были не эльфы, а драконы, он воспринимал бы такую церемонию более эмоционально. Не знаю. Сейчас от него исходила сила и безмятежность. Уверенно доведя до кареты, он помог мне забраться внутрь и запрыгнул следом. Снаружи сразу раздались звуки салютов. А до того, как карета двинулась в путь, в нее собрался пожилой седовласый эльф в нарядном бархатном одеянии. С удивительной для его лет ловкостью и плавностью движений он уселся напротив нас с Райденом. «С возвращением, Ваше Величество, Эмильен!» склонил старец голову перед правителем и обратился ко мне. «Добро пожаловать на Эльдон, милая леди Алексиэль!» «Алексия!» — поправил его мой супруг, но старец упрямо тряхнул головой. «Алексиэль! Поскольку вы теперь правитель эльфов, имя вашей супруги должно звучать на эльфийский манер. Нужно стараться нивелировать возможные волнения в обществе, ведь многие недовольны, что вы взяли в жену безродную человечку. Со всем уважением!» добавил этот тип. За человечку было обидно, но в целом этот тип вызывал уважение. Говорил прямо, без подхалимства, и смотрел на нас по-доброму, без высокомерия. Старец продолжил. «Позвольте представиться, леди Алексиэль. Я герцог Лионел Ромейн, министр экономического развития и главный советник императора. Разумеется, новый правитель Эмильен может сместить меня с должности. На все его воля. Но я буду рад продолжать служить ему верой и правдой, как и его отцу. Я работаю на благо эльфийского народа уже более 400 лет». «400?» — потрясенно переспросила я, думая, что ослышалась. «Эльфы, как и драконы, живут около 500 лет. Мне сейчас 430. Почившему императору было 470. Принцу Тариэлю — 30. Ваш супруг еще молодой, ему всего 25. Не знаю, какой предельный срок жизни у вашей расы, леди Алексиэль, а в нашем мире люди живут лет 200. Но благодаря тому, что вы вышли замуж за эльфа, вы проживете столько же, сколько и супруг. Конечно, если вас не постигнет несчастный случай, не сразит смертельная болезнь, да хранят вас небеса от такой участи», — терпеливо объяснил Лионель. «А сколько живут оборотни?» Не удержалась я от вопроса. 300 лет, иногда чуть больше», — ответил министр и обратился к Эмильену. «Возвращаясь к вопросу о вашем браке. Он был заключен настолько внезапно и неожиданно, что вся высшая аристократия пришла в растерянность. Но, как показывает эльфийская магическая книга родов, процедура помолвки была дотошно соблюдена по всем эльфийским законам. Затем вы совершенно осознанно разделили с леди Алексией постель, и после этого в книге родов появилась запись о заключении брачного союза. Император Кариэль отправил приказ послам, Банаэлю и Ланиэлю, доставить вас с супругой на Эльдон, чтобы организовать свадьбу императорского сына по всем эльфийским традициям». «Ясно», — коротко отозвался Нокс Нуар. «Есть одна непонятная деталь. Почему-то в книге родов сведения о вашем брачном союзе отображаются бледно и расплывчато», — озадаченно отметил министр. Мы с Райденом переглянулись, понимая, что все дело в подмене. Вместо принца Эмильена в заключении брака участвовала лишь его телесная оболочка, и эльфийская брачная магия это уловила. Посовещавшись с придворными магами, император пришел к выводу, что причиной тому человеческое происхождение леди Алексиэль. Раньше в книге родов отображались лишь сведения об эльфах, отметил Лионель. В любом случае, брачный союз заключен и зафиксирован. Примите мои поздравления. К сожалению, такое радостное событие наложилось на двойной траур. Примите мои соболезнования, ваше величество. Склонил голову старец. В свете всех произошедших событий Совет министров предлагает следующее. Вы немного отдохнете с дороги, и через пару часов начнется церемония свадебного торжества, которая плавно перетечет в вашу коронацию на трон Эльдонской империи. А утром состоятся похороны вашего отца и брата, ибо устраивать свадьбу сразу после похорон будет не слишком этично. «Согласен», — отозвался Райден. «Но хочу уточнить, что это будет не только моя коронация. Моя жена сядет на трон как императрица, рядом со мной». У министра отвисла челюсть, и он в шоке затряс головой. «Нет, это плохая идея, ваше величество. Леди Алексея и так будут почитать, как вашу супругу. Ей нельзя на трон. Ваши подданные этого не поймут. Она даже не эльфийка и без титулов. Это будет шок и скандал в эльфийском обществе. Мятеж. Учредите министерство по связям с общественностью и срочно измените мнение народа в пользу императрицы Алексии», невозмутимо парировал Райден. «В честь ее коронации раздайте всем вознаграждение согласно рангу. Аристократов задобрите новыми титулами, бедняков — монетами. Наймите бардов, которые будут восхвалять достоинства моей жены на каждой площади. Делайте упор на ее магический дар особой силы. И эльфы ее примут. Иначе пусть ищут себе нового императора». «А вы изменились», — потрясенно пробормотал Лионель. «Обучение в Британской академии определенно пошло вам на пользу». «Надеюсь, вы меня услышали. Моя жена должна сидеть на троне рядом со мной», — поставил точку Райден. Я посмотрела на него с благодарностью. Не то чтобы я жаждала стать правительницей эльфов, такая перспектива меня скорее пугала, но было очень приятно, что Райден так заботится обо мне и отстаивает мои интересы. «Да, я вас услышал, ваше величество», — кивнул министр. «Все сделаем, как прикажете. И у меня к вам будет просьба». «Слушаю», — отозвался Райден. «Я знаю, что вы не ладили с отцом. Император Кориэль грозился отречься от вас за ваш вольный характер. А еще он часто и даже при свидетелях сокрушался, что вы родились не девочкой. Он очень хотел дочку. Вы были сильно на него обижены. Он всегда ставил вам в пример вашего брата, принца Ториэля. Его ум, силу, энергичность и магический дар. Вы даже самовольно поступили в Британскую академию вместо того, чтобы постигать науки в эльфийском учебном заведении», — отметил старец. «И в чем заключается просьба?» — вскинул бровь Нокс Нуар. «Понимаю, что вы захотите отделаться чисто символическим ритуалом, сделать все по-быстрому. Но позвольте устроить вашему отцу и брату достойные похороны. Несмотря на все разногласия, они были вашей семьей», — мягко произнес министр. «Передаю организацию в ваши руки. Действуйте так, как считаете нужным», — отозвался Райден. Министр просиял. «Спасибо, ваше величество. Знаю, что вы никогда не желали стать правителем, воспринимая это как слишком обременительную ношу. Радовались, что наследный принц — ваш старший брат. Вы мечтали путешествовать по мирам, исследовать древние цивилизации. Но судьба так сложилась, что вам придется взять на себя управление всей Эльдонской империей. Уверен, вы блестяще справитесь с этой задачей». «Я постараюсь», — сдержанно кивнул Райден.